Урок 5. Задание 18. Тверская улица — главная улица Москвы. Она начинается от Манежной площади и идет до Триумфальной площади. В 17 веке эта улица соединяла Москву с торговым городом Тверь, поэтому улицу назвали Тверская. Люди говорили: «Город Тверь, в Москву дверь». Тверская улица всегда была самой красивой в Москве. Здесь строили красивые дома, гостиницы, дорогие магазины и рестораны. На Тверской улице находится здание, в котором работает московское правительство. Напротив этого здания памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому. Князь Юрий Долгорукий на могучем коне показывает рукой место, где будет строиться город. Первая информация о Москве была найдена в старинных документах XII века. 1147 год считается годом основания Москвы, потому что в этом году князь Юрий Долгорукий послал письмо, или, как тогда говорили, грамоту, своему другу и родственнику, князю Святославу. В этом письме он пригласил его приехать в Москву. «Приди ко мне, братья, в Москов». Так название «Москва» впервые встретилось в старинных документах, летописях. Но есть и другая версия, по которой Москва существовала уже в XI веке. Во время строительства новых зданий на территории Кремля были найдены старинные предметы XI века, поэтому можно считать, что Москве уже 1000 лет.